Благословение Анксилама стало последним, что позволяло нам держаться. Алое солнце не только продолжало наполнять нас силами, но и даровало внутреннюю стойкость в сражении против демонов. Я не знал, почему Анксилам не отвернулся от нас после поражения Айзека. По сути, мы уже исполнили его волю, обезопасили круг, а потому у него не должно было остаться причин приглядывать за нами. Точно так же, как у Шинигами не должно было остаться причин защищать меня. Я одновременно хотел и боялся узнать ответ на вопрос, почему они были рядом, а потому только молча принимал помощь, внутренне холодея от мысли, что солнце внезапно могло вернуть прежний желтый цвет. Вот только зависеть исключительно от божества тоже было нелегко. Как бы я ни был благодарен Анксиламу, он все еще оставался недосягаемой сущностью, помыслы которой были неведомы. Его благословение могло исчезнуть так же резко, как огонь в глазах погибающего бойца. В таком случае мы попали бы в еще более тяжелую ситуацию. Я не мог этого допустить, ведь это поставило бы крест на всех, кто сражался на Тенрю. Именно поэтому уповать на милость Анксилама было глупо, нужно было действовать самим. Причем решительно и твердо, отринув всяческие сомнения и страх, я резко выдохнул, загоняя все негативные чувства далеко в глубину себя, и с трудом поднялся на ноги, сжимая кулаки. Посреди хаоса битвы, вспышек заклинания и моря крови силуэт Нацу почему-то сразу бросился в глаза. Брат продолжал биться изо всех сил, прикрывая Шарли и Хейналя. Подруга пока не могла полноценно вернуться в бой, ведь пыталась накопить достаточно волшебства для повторной атаки блеском фей. Хейналь же больше внимания и сил отдавал координации действий бойцов, что было более приоритетной задачей. Так и вышло, что Нацу стал главным противником Мардгера. Я взглянул на брата, ощущая в груди огромный комок напряжения, ведь он еще ни о чем не подозревал, и кивнул Белу, поглядывающему в мою сторону. На сомнение и страх время вышло, сказал я, погребая эмоции под каменной плитой собранности. О последствиях поговорю им потом. Звучишь слишком отчаянно, бросил Бел. Чем бы ни завершился бой, мы с Нацу уже проиграли. Но я приложу все усилия, чтобы хвост феи и Тенрю выстояли. Чего бы это ни стоило. Бел ничего не ответил, только на мгновение завел руку за спину, сформировав в ней красивую алую стрелу, а затем выстрелил в пространство между Сирой и Эзелем. Еще до того, как она попала в цель, он метнулся назад и, схватив меня, отскочил в сторону. Взрыв невероятной силы сотряс землю, а ударная волна прошлась по всем сражающимся. К счастью, бойцы настолько привыкли к подобному, что успели среагировать и защититься. Кто-то даже умудрился воспользоваться этим в своих целях. Эзель и Сира рухнули на землю, не шевелясь, но я почувствовал, что они не пали. Бел что-то сделал с ними, чтобы задержать на некоторое время, ведь в человеческом теле даже ему нелегко было победить двоих старших демонов. «Я выиграл нам минут пять», — сказал он, останавливаясь недалеко от Нацу и Мардгера в условно безопасной зоне. «Готов пробудить Энда?» «Готов?» — кивнул я. «Что нужно делать?» «Книги Энда у нас нет, поэтому придется пойти другим путем». Бел коснулся окровавленными пальцами моего лба, и я вздрогнул, когда в хранилище посыпались страницы. «Дерьмовый план», — прошипел я, спешно пытаясь преобразовать их в книги. «Нормальный, справишься», — отрезал он и схватил меня за запястье. «Я отвлеку Мардгера, но удержу его в лучшем случае минут на семь. К тому времени в себя придут Сира и Эзель, поэтому тебе придется действовать быстро». Я едва не задохнулся, когда в тело рванула холодная, острая магия. «Убедись, что Нацу будет сражаться на нашей стороне. Если что-то пойдет не так, подчини его, потом все исправим. Как только закончишь, прячься», понял. В первые минуты после пробуждения он будет неудержим из-за огромного притока силы, поэтому может случайно задеть тебя. «Не уверен, что смогу защитить тебя, поэтому позаботься о себе сам». «Вопросы?» Я схватился за грудь, когда где-то в районе сердца появилась острая боль, и покачал головой. «Упорядочил новые знания?» — спросил Бел, и в меня хлынула новая волна его магии. «Да, но действуй легче», — прохрипел я. «Не в этот раз, Тейлс!» — воскликнула Шарли, заметив меня. Мардгир приготовился нас атаковать, а Нацу выдохнул струю пламени вдогонку демону. Бел оттолкнул меня в сторону. «Сейчас!» — воскликнул он, и мир вдруг замер. Создалось впечатление, будто я попал в удивительно реалистичную картину. Мардгир с ужасающим блеском в глазах протянул ко мне руку, и на кончиках его пальцев начало формироваться заклинание. Не было сомнений, что оно пронзило бы меня насквозь, останься я на прежнем месте. Однако Бел успел оттолкнуть меня, рванув навстречу демону. В его левой руке появился лук, а правую он завел немного назад, очевидно, приготовившись создать стрелу. Позади Мартгера застыла Шарли с испуганным выражением лица. Она не успевала среагировать и ничем не могла помочь, чтобы остановить демона. В отличие от нее, Нацу оказался значительно ближе и сжал кулаки, объятые пламенем, приготовившись нанести удар. Становилось очевидно, что он успел бы врезать Мартгеру до того, как он приблизился бы ко мне. Я машинально просчитал больше двух десятков вариантов развития событий и только потом осознал, что каким-то чудом сумел разогнать мышление до прежнего уровня. Вероятно, помогла магия Бела, которую он щедрым потоком направил в меня. Она холодила меня и кололась, точно морской еж, но быстро перерабатывалась организмом. Краем сознания я успел подумать о том, что процесс не был нормальным, более того, он казался неестественным и в перспективе вредоносным. Однако в такой ситуации следовало махнуть рукой на возможные последствия, особенно, если появлялся шанс победить. За доли секунды, проведенные в состоянии максимально разогнанного мышления, я успел сделать в 100 раз больше, чем за последние 10 минут. У меня появилась неплохая идея, как можно было пошатнуть уверенность Тартара в своих силах и помочь сагильдийцам в битвах с высшими демонами. Для этого я быстро сформировал 3 пакета информации, которые разослал Лексасу, Мастеру и Уоррену, а также кинул спешно оформленные мысленные образы Хайналю и Основательнице. Затем я мгновенно просчитал дюжину вариантов развития событий после пробуждения Энда и загрузил информацию в разум Шарли, подкрепив ее приказом отправляться на битву с Кису. Кроме того, успел залезть в голову Леону, чтобы проверить, как продвигается процесс распечатывания Грея. Как оказалось, парню почти удалось добиться результата. Мир вокруг пошатнулся, а время снова начало течь, пусть и медленно, гораздо медленнее, чем должно было. Я метнул взгляд в Нацу и, полностью закончив упорядочивать новые знания от Бела, потянулся к его сознанию. Грудь на мгновение пронзила болью, когда чужеродная магия вздыбилась, но у меня не было времени волноваться об этом. Перед глазами помутилось, и в следующий миг мне удалось проникнуть в сознание брата, появившись посреди огромного зеленого поля. Нацу нашелся сразу же. Он стоял по пояс в траве и смотрел вдаль, сжав кулаки. Его кожа покрылась красной чешуей, а в глазах изменился зрачок. Воздух вокруг дрожал от напряжения и силы, однако ни одна травинка не испытывала на себе жар его пламени. Так как Нацу никогда не работал с магией разума, он не умел разделять физическое тело и ментальное пространство. Внутри своего подсознания он всегда выглядел так, как чувствовал себя в данный момент. Вопреки расхожему мнению, даже в состоянии драконьего усиления, Нацу не входил в раж. Он оставался решительным и собранным и четко знал, как бить и насколько сильно. Именно об этом говорила обстановка внутри его разума. Если бы он хоть на немного потерял контроль над собой, все вокруг вспыхнуло в тот же миг. Я приблизился к нему, пытаясь отыскать след демонической энергии, и прищурился, опустив взгляд в землю. Согласно информации Беляра, в Нацу одновременно существовало 3 типа энергии. Человеческая магия, которой он пользовался постоянно, драконье волшебство, которое применял в крайних случаях вместе с драконьим усилением, и демоническое проклятие, которого еще не касался. В его внутреннем мире каждая из энергий должно было отводиться определенное место, и мне, обладателю магии архива, не составило труда отыскать их. Драконья часть Нацу представляла собой небо, свободное, всесильное и бескрайнее. Оно могло не только даровать спокойствие своей мощью и твердостью, но и обрушиться ливнями и грозами на врагов. В ясную погоду по нему можно было вдоволь летать, любуясь видами земли свысока, что так любили делать драконы в древние времена. За тучами же можно было скрыться от опасности, мгновенно отрываясь от любого вида погони и заклинаний противника. Где-то там, в высоте, скрытой под облаками, хранился источник драконьих сил Нацу. Точно солнце, он освещал землю под собой и в нужный момент давал необходимые силы для победы. Земля представляла собой человеческую часть Нацу. Бескрайнее поле, простое и открытое, что лучше всего показывало характер брата. В нем не было места грязным уловкам, нечестным мыслям и гнилым поступкам. Нацу не пытался никого обмануть или одурачить, чтобы получить выгоду. Напротив, он всегда руководствовался простыми и понятными правилами. Помогал друзьям, защищал семью, боролся с несправедливостью, пытался сделать для близких все, чтобы они были счастливы. Он был человеком широкой души, и я абсолютно не удивился, когда открыл глаза посреди зеленого поля. Такой пейзаж подходил ему лучше, чем что-либо другое. Вот только как земля и растения скрывали останки прошедших лет, так и поле Нацу спрятало под собой огромную тайну. За наивностью и простотой в душе брата крылось демоническое начало. Точно кости древнего животного, вымершего тысячи лет назад, оно ничем не проявляло себя, тихонько дожидаясь момента, когда его случайно обнаружат. Демоническое ядро, центр сил проклятия и точка зарождения Энда, было погребено настолько глубоко, что даже мне не удалось бы обнаружить его, если бы я не знал, что искать. К счастью, Бел выдал мне не только информацию, как обнаружить его, но и предоставил знания, как пробудить. Однако перед тем, как начать процесс, я хотел сделать кое-что еще, кое-что очень важное. Нацу, я взял брата за руку и направил туда немного магии. Очнись. Он вздрогнул и пошатнулся, не сразу сообразив, куда попал и что случилось. В его глазах отразилась тень страха и непонимания, но она исчезла, стоило ему заметить меня. Что случилось? Где мы? Я отвел взгляд, будучи не в силах спокойно смотреть ему в глаза в такой момент, и отошел на два шага назад, отпуская его руку. «Это твое подсознание», — сказал я. «Я вытащил тебя сюда потому, что нужно кое-что сделать». «А битва?» — забеспокоился он и принялся оглядываться. «У нас есть около 3 минут до того, как нужно будет возвращаться». Нацу пронзил меня взглядом, от которого захотелось поежиться, и нахмурился. «Тогда быстрее выкладывай, в чем дело», — сказал он. «Если у нас так мало времени, нельзя терять ни секунды». Я вздохнул, закивал, но не смог сразу выложить правду, хотя хотел. Внутри все переворачивалось от мысли, что мне своими руками придется загубить его жизнь, сжечь все мосты, которые связывали его с Фиором, Магнолией и Хвостом Феи. Я должен был разделить его жизнь на до и после. После битвы, чем бы она ни закончилась, его ждало бы изгнание, ведь никто не принял бы высшего демона с распростертыми объятиями. Точно так же, как никто не принял бы основателя культа. Как бы мне ни хотелось сохранить жизнь Нацу светлой и беззаботной, нужно было действовать жестоко и холодно, как минимум, ради остальных сагильдийцев. «Сейчас я скажу кое-что, что тебя шокирует», — начал я и завел руки за спину, чтобы скрыть дрожащие пальцы. «Я не знаю, как ты воспримешь эту информацию, но хочу, чтобы ты помнил одно. Ты всегда можешь отказаться. Скажи четкое «нет», и я не стану тебя уговаривать. Мы вместе найдем другой способ, и это не станет проблемой». «Ближе к теме», — поторопил он. Я сжал зубы. «Нам нужно перебросить нескольких бойцов на другие точки, в частности Шарли. Тебе придется в одиночку сдерживать Мардгера какое-то время. Я знаю, что это невозможно в нынешней ситуации, но мы с Белиаром и Хейналем нашли выход. Это очень рискованный план, и ты не обязан соглашаться. Но это даст тебе необходимые силы. Возможно, ты даже сможешь победить. Тейлз, я сейчас тебя стукну, причем со всей силы», — Нацу показательно потер кулак. «Хватит ходить вокруг да около. Говори, в чем проблема?» В груди снова заболело, но я не подал вида, будто что-то было не так. Нацу решительно подошел ко мне и схватил за плечи. Я опустил голову, не смея поднять на него взгляд. Сердце заполошно забилось в груди, точно испуганная птица в клетке. Архив безжалостно отсчитывал секунды, которые я тратил впустую, а в реальности гремело сражение, отголоски которого пока не настигали нас. Я набрал в грудь воздуха, будто собирался нырнуть глубоко в море, и прежде, чем Нацу успел что-либо сказать, четко, холодно и твердо выпалил, подняв на него взгляд. «Ты, Энд, сильнейший демон Зерефа, которого он создал 400 лет назад. Внутри тебя спит огромная сила, которую я собираюсь пробудить, чтобы переломить ход сражения. Это уничтожит твою прежнюю жизнь и закроет вход в Фиор и Магнолию, потому что ты станешь демоном, подобным Мардгиру. Я не могу гарантировать, что пробуждение пройдет без проблем, поэтому на экстренный случай подготовил протокол подчинения. Когда бой закончится, я найду способ помочь тебе. Сейчас мне нужно узнать только одно. Ты согласен на пробуждение или нет?» Нацу открыл рот и на несколько секунд забыл, как дышать. Потрясение, которое отразилось на его лице, невозможно было передать словами. «Если бы я не заставил себя перестать что-либо чувствовать, то уже разревелся бы, как ребенок. Однако во мне снова проснулась частица Хайналя, падшего генерала, которая в самые черные минуты жизни помогала держать себя в руках. Несмотря на то, что мне больше всего на свете хотелось стереть из памяти Нацу последние несколько секунд, я не делал этого, только ждал, какой будет его следующая реакция, и она вскоре проявилась. «Я тоже демон», — произнес он и сделал шаг назад, опуская руки. В его голосе смешалось недоверие, страх, злость и ошеломление. Нужно было догадаться раньше. Нацу покачал головой, а его взгляд заметался по траве. «Я же воскрешенный, людей не воскрешают, верно? Прости, я подавил желание рвануть к нему и сжать в объятиях. Мне следовало рассказать об этом раньше. Ты знал, от того, с какими интонациями он произнес этот вопрос, у меня внутри все заледенело. На миг показалось, что сердце замерло и больше никогда не начнет качать по венам кровь вновь. Догадывался, но не был уверен. Нацу медленно выдохнул и провел руками по лицу. «Прости», — снова сказал я, но он покачал головой. «Не извиняйся, ты тут ни при чем». Он сел прямо на землю. «Дай мне минуту, чтобы свыкнуться с этой мыслью. У нас же есть минута». Я специально вывел перед собой панель архива с таймером, хотя мог мысленно отсчитать время, и кивнул. Осталась ровно минута до того, как нужно будет возвращаться. Нацу невесело усмехнулся. «Отлично, тогда хотя бы 30 секунд». Он закрыл лицо руками и выругался. Я отвел взгляд, преувеличенно заинтересованно принявшись разглядывать пейзаж вокруг. Небо начало затягивать тучами, и в поле появился холодный ветер. Он затрепал одежду, всколыхнул траву и принес с собой ощущение тревоги. Я попытался глубоко вздохнуть, но воздух лишь крохотной порцией проник в легкие. Меня распирало изнутри от чувств, которым сейчас не было места, и, казалось, скоро грудь должна была взорваться, как воздушный шарик. Я сжал одежду в районе сердца, но не успел сделать ничего другого, как таймер в архиве сработал. 30 секунд пролетели в одно мгновение, и Нацу поднял на меня взгляд. «Время», — обронил я, и он кивнул, поднимаясь на ноги и сжимая кулаки. Его глаза странно заблестели. «Я знаю, что ты не предложил бы такой план, будь у нас другой способ», — сказал он, и в его голосе удалось расслышать нотки упрямства. «Если это поможет остальным выжить, я согласен на все, только у меня будет одно условие перед тем, как ты пробудишь меня. Все, что угодно», — выдавил я. «Не вини себя, договорились? Что бы ни случилось, не взваливай на себя ответственность еще за это». Я принял решение. Сам. Я только кивнул, будучи не в силах ничего произнести. Нацу поступил именно так, как подсказывал холодный расчет, махнул рукой на себя, ухватившись за шанс спасти остальных. Это одновременно было так естественно и так ужасно, что холодело в груди. Как бы мне ни хотелось вообразить мир, где Нацу выбрал бы себя, ничего не выходило. В критических ситуациях он легко шел на решительные меры, оставляя на потом разбор последствий. Впрочем, я поступал точно так же, особенно в этой битве. Судя по взгляду брата, он не собирался идти на попятную, а потому мне оставалось лишь прикрыть глаза, поднимая в голове знания от Белиара и приготовиться начать пробуждение. «Все будет хорошо», — сказал Нацу и потрепал меня по волосам, улыбнувшись. «Я справлюсь, я знаю», — едва слышно ответил я. «Но, что бы ни случилось, я буду рядом». Я обнял его и подавил дрожь, когда тело пронзило болью. В реальности, где продолжало бушевать сражение, меня задело чьей-то атакой, и это стало той отрезвляющей пощечиной, которая ярче слов говорила, что время было на исходе. Я отстранился от брата и, собравшись с духом, велел ему встать немного поодаль от меня, ровно над демоническим ядром. Когда он сделал это, ветер пронесся по зеленому полю, а тучи скрыли яркое солнце. Как бы Нацу ни старался показать, что все было в порядке, внутренний мир нелегко было обмануть. Я прикусил губу и вскинул руки, стараясь не просто почувствовать дремлющее в нем темное начало, но и пробить к нему путь. В тот же миг земля содрогнулась. Нацу беспокойно огляделся, ощутив изменения, но не сдвинулся с места, даже когда под ногами начали появляться трещины. Небо озарилось вспышкой молнии. Я сжал зубы, изо всех сил пытаясь достать до цели. Как ни странно, тяжелее всего оказалось пробить верхний слой защиты. Чем глубже получалось опускаться, тем четче принялось отзываться демоническое ядро. Горячее, как адское пламя, оно постепенно начинало разрастаться, отзываясь на мой зов. Если бы у меня была книга Энда, она бы срезонировала с ним и, точно ветер, вмиг раздула бы из искры гигантский огонь. Процесс прошел бы не только быстрее, но и незаметнее для Нацу. Однако книга хранилась на кубе Тартара, и добраться до нее не представлялось возможным. Из-за этого мне приходилось вручную пробуждать его, имитируя естественный процесс. Внутренний мир Нацу незамедлительно отреагировал на это. Поднялся сильный ветер, и с неба хлынул ливень. Драконьей части его энергии не понравилось пробуждение демонической, и она попыталась избавиться от инициатора изменений, меня. Я едва успел отскочить в сторону, когда в землю ударила молния. В тот же миг пришлось уклоняться от другой, а затем и от третьей. Почва подо мной начала проседать и обращаться в грязь, затрудняя движение. Подсознание Нацу восприняло меня как врага, а сам он застыл, вцепившись руками в волосы и сжавшись. Его кожа медленно начала чернеть. Я в очередной раз дернулся, уходя от удара молнией, но поскользнулся и рухнул в грязь. Меня начало затягивать под землю, лишая движения, и сходу не получилось вырваться. Точно ощутив секундную слабость, подсознание Нацу решило нанести заключительный удар. Под оглушающий раскат грома с неба рванули три молнии, которые должны были поджарить меня до хруста. Я сжал зубы, собирая силы в кулак, и резко вскинул руку, ставя над собой щит архива. Молнии врезались в него, но не сумели пробить. Я не для того выжил в сражении с Айзеком, чтобы подсознание собственного брата убило меня, прошипел я, и во все стороны хлынула магия, разгоняя дождь и ветер. Молнии забили совсем рядом, но у них никак не получалось попасть. Я медленно поднялся из грязи и взлетел, окружая себя барьером. В небе началась буря, однако мне хватило взмаха рукой, чтобы отвести в сторону все атаки. Тем временем тело Нацу начало претерпевать более существенные изменения. У него выросли когти, кожа огрубела и почернела, на голове появились рога, а волосы изменили цвет на ярко-алый. Вероятно, также изменилась форма зрачка и выросли клыки, но я не мог увидеть этого. Брат продолжал стоять, опустив голову и сжав ее руками. Пробуждение явно давалось ему нелегко, однако оно протекало быстрее, чем я ожидал. Демоническая часть будто ждала этого момента. Как только удалось преодолеть половину пути, она сама устремилась навстречу. Мне оставалось только подтолкнуть Нацу к последнему шагу, чтобы преображение закончилось. Я заставил себя перестать думать о том, чем обернется для него настолько кардинальное изменение, и взмахнул руками, обрушивая землю под его ногами. Нацу рухнул в пропасть, мгновенно скрываясь в пучине тьмы. В нее тут же начали бить десятки молний, но безуспешно. Я потянулся к своей магии, готовясь призвать цепи, если брат потеряет над собой контроль, и вывел сбоку панель архива с безымянным протоколом подчинения. Вот только тьма не спешила отпускать Нацу. Она бурлила внизу, без труда поглощая молнии, и, казалось, только начинала разрастаться. Демоническое ядро пылало где-то внизу, скрытое от глаз. Я чувствовал пробуждающуюся темную силу, лишь немного напоминающую магию, и пытался уловить отголосок присутствия брата. Оно слабело, точно свеча на ветру, однако не исчезало полностью. Его подсознание отчаянно пыталось вернуться к прежней, привычной и понятной, модели существования, а потому атаковало агрессивные элементы, тьму и меня. К сожалению, у нее не было ни шанса, ведь я скрылся за непроницаемым барьером, а демоническая часть оказалась слишком сильна. «Ребенок, ты в порядке?» – спросил Хайналь, пробившись ко мне только потому, что между нами была более прочная связь, чем обычная ментальная. «В порядке», – отозвался я, не отрывая взгляда от тьмы внизу. «Пробуждение в заключительной стадии. Вижу, его голос бы так же спокоен и холоден, как мой. В реальности Нацу тоже меняется. Я приказал всем отступить. Тебя вынести или сам уйдешь? Лучше вынеси. Боюсь, мне не хватит сил, чтобы быстро среагировать. Ты тратишь магию слишком быстро», — предупредил он. «Если продолжишь, тело не выдержит. Я буквально состою из волшебства. Со мной ничего не будет», — отмахнулся я, однако ощутил волну холода, прокатившуюся по нашей связи. Хайналь слишком спокойно сказал: «Тебя буквально разорвет на куски, если не прекратишь. Выбирайся оттуда. Сейчас». Однако я не подчинился. «Уйду только тогда, когда пробуждение закончится. Я должен убедиться, что Нацу будет в своем уме». Хайналь ничего не ответил. К счастью, процесс действительно близился к завершению. Тьма вылилась из пропасти, заливая некогда прекрасное зеленое поле, и вынесла тело Нацу. Небо почернело, и вместо солнца в нем повисла страшная алая луна. Я спешно приземлился и подбежал к брату, отстраненно замечая, что тучи разошлись, а молнии перестали бить со всех сторон. Пробуждение закончилось, а потому теперь здесь ярко чувствовалась только демоническая часть Нацу, а человеческая и драконья почти полностью скрылись в глубинах тьмы. То, что подсознание не разлетелось вдребезги, было отличным знаком. Однако предстояло еще понять, насколько изменилась личность брата после всего этого. «Нацу!» – позвал я и перевернул его на спину. «Ты меня слышишь?» Он медленно открыл глаза, алые, с вертикальным зрачком, и перевел на меня взгляд. Я почувствовал, как мурашки побежали по спине, ведь не увидел в нем даже намека на прежнего Нацу. Передо мной предстал кто-то другой, кто-то холодный, безжалостный и опасный. Пришлось приложить немало усилий, чтобы не отшатнуться в страхе. Особенно когда этот новый Нацу сел и, протянув когтистую руку, похлопал меня по макушке, оскалившись. «С тобой все в порядке?» – выдавил я. Однако вместо привычных слов поддержки и утешения, услышал лишь одну фразу. «Пора вернуться в бой». А затем меня, обладателя архива и сильного менталиста, попросту вышвырнуло из его подсознания, наглухо закрыв проход обратно. Я вывалился в собственном хранилище, чувствуя, как замирает сердце, и тут же рванул в реальность. Мне нужно было срочно узнать, что там происходило и остался ли Нацу на нашей стороне. Примечание к части. Также напоминаю про телеграм-канал и наш чат. Подписывайтесь. https://melisbit00. Присоединяйтесь. https://me+smflib21xzmp. И еще одну секунду рекламы. Хе-хе. Я создала новый аккаунт на развивающемся сайте, на котором буду публиковать свои оригинальные истории. 3 уже выложены и ждут вашего прочтения. Переходите на мой профиль на Необак. Не пугайтесь, что у меня там имя не Лизбет, а Елизавета Белодуб. Это все еще я. Хе-хе. https://neobak.org/lizbet. Буду вас ждать. Спасибо за внимание, алое сердце. Часть 6. Глава 101. Закон троемудрой феи. Ложись. Я рефлекторно рухнул на землю и закрыл голову руками, не сразу сообразив, где нахожусь и что происходит. Рядом прогремел огромный взрыв, посыпалась мелкая каменная крошка, кто-то закричал. Странная энергия, похожая на магию, врезалась в меня, почти выбивая дух, и температура резко подскочила, став практически невыносимой. Я едва сумел протолкнуть в грудь немного воздуха, но тут же закашлялся из-за пыли. Перемена между ментальным пространством и реальным миром оказалась слишком разительной, и у меня не получилось быстро среагировать. Особенно нелегко оказалось понять, почему я оказался так далеко от брата, если недавно был от него в 2 шагах. Лишь пару секунд спустя удалось вспомнить, что Хейналь должен был вынести меня в безопасное место. Сам он обнаружился в противоположной стороне, поднимающейся с земли после сильного удара. Рядом с ним в напряженной позе застыл Белиар. Я хотел бы задать сотню вопросов о последних секундах, однако не смог выдавить из себя ни слова. Сердце подскочило в груди, когда затем удалось найти Нацу взглядом. Брат оказался возле Мардгера. Вокруг него заплясали языки пламени, отдававшие черным цветом, а аура потяжелела настолько, что подгибались колени. Все в нем изменилось. Первым, что бросалось в глаза, стала новая внешность. На теле Нацу появились странные темные татуировки, напоминающие символы неизвестного заклинания, на руках оказались короткие, но явно острые когти, на голове – небольшие рога, а во рту – клыки. Однако больше всего изменились глаза, даже не столько формой зрачка или цветом радужки, сколько угрозой, которую теперь нес его взгляд. Без труда там можно было прочесть все о своей судьбе. Каким образом ты умрешь от рук Энда, как долго будешь страдать и как горячо молить о смерти. Я никогда не думал, что увижу Нацу таким. Как только пыль немного осела, а первичный шок, вызванный новым обликом брата, прошел, я вскочил и по инерции сделал несколько шагов вперед, одновременно с этим пытаясь наладить с Нацу связь. Вот только его сознание оказалось закрыто, наглухо отрезано, запечатано. У меня не получилось ничего сделать, ни поговорить с ним, ни почувствовать его. Создалось впечатление, будто он пропал, а на его место пришел кто-то другой, кто-то жестокий, беспощадный и пугающий. У меня задрожали руки, когда в голову ударило осознание, что это я сделал его таким. Я заставил его пожертвовать собой, чтобы дать остальным шанс на спасение. Я сделал из него монстра, чтобы переломить ход сражения. Нацу сорвалось с моих губ прежде, чем удалось до конца проанализировать ситуацию. Нацу, это я. Ты помнишь меня? Он перевел на меня взгляд, и внутри все упало. В нем не оказалось ни капли тепла и нежности, с которыми брат раньше смотрел на меня, только холод и отчуждение. Я поневоле сделал шаг назад, растерянно глядя на него, однако Нацу не сделал ничего, чтобы успокоить меня. Он только обернулся назад к Мартгиру и бросил мне короткое: «Исчезни». Только в тот момент я по-настоящему понял, что натворил. Нацу повернулся ко мне спиной и спокойно пошел к старшему демону, который со смесью радости и шока смотрел на него. Каждый шаг, сделанный братом, забивал по гвоздю в крышку моего гроба. Я не смог предусмотреть, что он изменится настолько сильно, и не сумел просчитать, что его сознание окажется полностью закрытым. У меня не получалось ни то, что приказать ему сражаться на нашей стороне, даже просто навязать какую-то мысль, не говоря уже о том, чтобы вернуть его настоящего. В горячке боя я выпустил монстра, сильнейшего демона Зерефа, не убедившись до конца, что он точно встанет на нашу сторону. По сути, я просто уничтожил Нацу. Бессмысленно и напрасно. «Нацу», — снова прошептал я и неожиданно даже для себя упал на колени, чувствуя, как мир вокруг начинает раскалываться на части. «Прости». Он обернулся на миг, поймав мой взгляд, полный растерянности и боли, но сказал лишь: «Я велел тебе исчезнуть. Живо». Я не смог ничего ответить и не смог пошевелиться. Однако вдруг за спиной кто-то появился, и меня с силой рвануло назад. Я успел лишь вытянуть к Нацу руку, но тот отвернулся к Мартгиру, больше не обращая на меня внимания. В груди закололо так, будто сердце решило разорваться на куски, чтобы избавить меня от боли. Я попытался сделать глубокий вдох, но получился лишь короткий всхлип. Глаза остались сухими и ни единой слезинки не скатилось по щеке, зато хранилище вновь вздрогнуло, и еще два стеллажа рухнули, рассыпав по полу книги. «Ребенок, возьми себя в руки», — внезапно прогрохотало откуда-то сверху, и чья-то рука до боли сжала мое запястье. «Не дави на него», — раздался второй голос. «Ты делаешь хуже». Я не сразу смог понять, что меня вытащили Хайнали Бильяр. В голове оказалась каша, и мысли никак не удавалось структурировать. Перед глазами проносились последние несколько минут: появление в подсознании Нацу, наш разговор, пробуждение и последующее возвращение в реальность. Я никак не мог придумать, что делать дальше и как все исправить. Меня накрыло чувством вины и ненависти к себе, которые не давали свободно вздохнуть. Хотелось только одного – опустить руки и сдаться. Окончательно признать, что из меня получился отвратительный генерал, снова приведший войска к гибели, бездарный волшебник, не сумевший защитить сагильдийцев, и ужасный брат, превративший родного человека в монстра. «Тейлс, прекрати!» — Хейналь схватил меня за плечи и встряхнул. «Я слышу твои мысли, и все это – чушь. Ты никого не подвел и никого не погубил. Сосредоточься и взгляни на бой еще раз. Ты неправильно все понял». «Что?» — я поднял на него взгляд, утопая в подавленных эмоциях, грозящих вырваться наружу. «Нацу не перешел на сторону Тартара», — поспешил объяснить Бильяр. «Он велел тебе уйти, чтобы ты не попал под удар. Обернись, ну же». Я сглотнул, старательно контролируя дыхание, и медленно оглянулся, не позволяя искре надежды вспыхнуть. Если бы она затем потухла, это стало бы слишком серьезным ударом. Как только я перевел взгляд на Нацу и Мартгера, там все внезапно вспыхнуло, и к нам понеслась ударная волна. Если бы Хейналь не поддерживал меня за плечи, я точно рухнул бы. Однако мне удалось удержаться на ногах. Более того, я увидел, как изменилось выражение лица Мартгера, на которого обрушилось несколько мощных ударов. От радости, которой светилось его лицо пару минут назад, не осталось даже следа. Он сцепил зубы, отступая шаг за шагом, ведь сила Энда многократно возросла. Нацу начал бить сильно и жестко, а пламя рвануло во все стороны, неудерживаемое ничем. Даже мы, находившиеся на достаточном расстоянии, почувствовали, как подскочила температура воздуха и стало тяжело дышать. «Я не могу связаться с ним», — сказал я, прижимая пальцы к вискам и вновь пытаясь пробиться к его подсознанию. «Не понимаю, на чьей он стороне?» «На своей собственной», — ответил Бильяр. «Он действует по большей части бессознательно, не задумываясь над причинами. Где-то в подсознании у него укрепилась мысль, что он должен одолеть Мартгера, ведь это было последней волей его человеческой части». «Ты знал, что так будет?» — спросил Хейналь. «Нет», — качнул он головой. «Я забыл, что у Энда будет такой крепкий ментальный барьер, и думал, что в худшем случае мы сможем его подчинить. Моя ошибка, признаю. Как вообще можно было так ошибиться?» — бросил я. Пробуждение Энда происходит далеко не в каждом мире, развел он руками. Обычно Нацу возвращают в человеческое обличье, а его книга пропадает. Последний раз я видел такое дюжину миров назад. Сейчас не время для разговоров. Хейналь вдруг схватил меня и отшвырнул в сторону. Бой продолжается. Я прокатился по земле, но успел вскочить до того, как мне снесло голову новой атакой. К нам подобрались Зелиси и Ра, которые явно не планировали отпускать нас живыми. Пришлось затолкнуть тысячи вопросов в долгий ящик, ведь обстановка действительно ничуть не располагала для выяснения отношений. Я отскочил, когда Изиль специально атаковал Хейналя так, чтобы при парировании в меня полетело заклинание. Белиар ничем не смог помочь, ведь ему пришлось взять на себя Сейру. По внутренней связи пролетела волна ярости, и Хейналь метнулся вперед, нанося резкий удар. Демон отшатнулся, и по его груди потекла черная кровь, но оскалился, не собираясь отступать. Я сформировал в руке клинок магии архива, однако не успел рвануть на выручку, так как по телепатической связи пролетел быстрый, холодный приказ убираться из горячей зоны. Хейналь даже не посмотрел в мою сторону, ведь его вниманием полностью завладел противник, однако я все понял по полуоформленному образу, возникшему в подсознании. «Займись Сильвером», — добавил Хейналь. «Мы справимся здесь сами». «Но Нацу», — попытался возразить я. «Я присмотрю за ним», — бросил Белиар, не отвлекаясь от сражения. «Сейчас его нельзя трогать, ведь он наиболее нестабилен. Нужно воспользоваться его силой сейчас, пока он может достаточно занять Мардгера. Используй время, которое он выиграет, с максимальной пользой». «Понял?» Я сжал кулаки. Хейналь замер на мгновение и вскинул руку на уровень лица. «Понял. Шарли уже полетела к кису. Прикрой ее», — добавил Белиар, когда я раскрыл крылья и взмыл в небо. Как раз этим и планировал заняться. Я бросил последний взгляд вниз, на разбушевавшееся сражение Мардгера и Нацу, но полетел к корням Тенрю. Из разрушенного хранилища с трудом удалось достать план, который я сумел разработать в краткий миг перед пробуждением Энда. Тогда, взбудораженный магией шинигами, которую тот в меня влил щедрым потоком, я придумал, как можно было разобраться с большей частью демонов ниже Эранга за один удар. Задумка оказалась невероятно рискованной и опасной, но выглядела привлекательнее, чем уничтожение острова Эфирионом. Я немедленно направил необходимую информацию в разумы мастера Эликсоса, и судя по тому, что они начали экономить волшебство, план был принят. Несмотря на то, что это могло нанести нам непоправимый вред, я ощутил, как напрягся Хейналь, а потому до того, как он успел что-либо сказать, поспешил заверить. «Это последнее мощное заклинание, обещаю. Нам нужно пробить для Шарли проход к кису, иначе высвобождение Энда станет напрасным». Он выдержал паузу в несколько секунд, не то подбирая слова, не то отвлекаясь на сражение с Эзелем. «Знаю и не собираюсь отговаривать тебя, только хочу, чтобы ты осознал риск, на который идешь. С первой минуты боя ты начал применять мощные заклинания вроде «Луча надежды», вступил в противостояние с Айзеком. Кроме того, мы постоянно поддерживаем заклинание эфирного тела, телепатию, архив и ментальные щиты. Любой другой уже умер бы на нашем месте. Мы же держимся только потому, что ты тянешь магию из всех доступных мест, из воздуха, от древа Тенрю, от сагильдийцев и даже от шинигами. Такой поток чужеродного волшебства не может усвоиться телом за краткий промежуток времени, а его использование и вовсе может нанести непоправимый вред. Ты будто пытаешься выпить залпом ведро тонизирующих настоек, но забываешь, что затем придет расплата. Магическое ядро на грани. Ты осознаешь это? Осознаю, сказал я, но не могу отступить сейчас. Осталось совсем немного. Один рывок, и мы сможем переломить ход сражения. После этого ты займешься только координацией бойцов. С тебя хватит геройств для одного боя. В его голосе зазвучали нотки, которые мне доводилось слышать от него слишком редко. По ментальной связи прокатилась волна обеспокоенности, от которой затрепетало сердце. Я сжал зубы, когда на краткий миг захотелось расплакаться от усталости и боли, и едва нашел в себе силы ответить. Благодаря тому, что разговор происходил по телепатической связи, удалось сделать так, чтобы голос не задрожал. Я сказал Хейналю преувеличенно спокойно. «Хорошо, вот только в груди снова заболело», и я сжал одежду в районе сердца, едва сумев подавить болезненную гримасу. Перед глазами все поплыло, а потому пришлось сделать несколько глубоких вдохов, чтобы прийти в себя. Как удалось удачно приземлиться недалеко от мастера, я и сам не понял, Однако мне удалось скрыть ото всех свое состояние. Старик, бросив на меня взгляд, продолжил уничтожать рядовых Тартара магией Аматерасу. Они кричали, сгорая в пламени, но пребывали волна за волной, точно в бесконечном кошмаре. Я отступил мастеру за спину, чтобы проверить, могли ли мы начать исполнение задумки немедленно, как вдруг на связную лакриму пришел сигнал. Я окружил себя сферическим барьером и принял его. «Все готово», — отчитался Клавдий. «Ударим строго по команде». «Что с Арбалисом?» — спросил я. «Все еще стоят на месте. Наблюдаем». «Принято. Ждите». «Так точно». Клавдий отключился, а я вывел перед собой карту архива, оценивая обстановку вокруг. Я успел передать ему приказ через Уоррена о подготовке Эфириона для залпа по указанным координатам. Магические накопители как раз должны были восстановить свою мощность после предыдущего выстрела. Однако нужно было четко подгадать момент для атаки, чтобы ее стало невозможно парировать. «Мастер», я бросил на него взгляд, отрываясь от экрана архива. «Пора», спросил он и, увеличив руку до невообразимых размеров, прихлопнул десяток мелких демонов. «На нас кинутся все вокруг, чтобы помешать». «Знаю, но уже подготовил контрмеры», кивнул я, рассылая в разумы всех боеспособных магов и рунных рыцарей новые указания. «Ликсос, ты нужен здесь. Кана, тебе придется справляться самой в течение 2 минут. Справишься, не подведу». Я на миг зажмурился, когда рядом ударила молния, и едва подавил инстинктивное желание отшатнуться. К счастью, это не было чужой атакой, а лишь магией быстрого перемещения Ликсоса. Он в считанные секунды телепортировался к нам. Кана, пытаясь скомпенсировать его уход, и почти без подготовки сколдовала высшие заклинания крушения, Арктур. За пределами купола, отсекающего демонов культа, прогремел гигантский взрыв. Заметив, что старшие демоны обратили на нас внимание, я связался с отрядом, отвечающим за безопасность полевого госпиталя. «Выстроить вокруг нас круговую оборону», — приказал я, фактически, оставляя раненых без прикрытия. «Сомкнуть ряды, стоять насмерть». «Так точно», — слаженно отозвались уставшие бойцы. «Действуем быстро и четко», — сказал я мастеру и Ликсосу. «Нужно уложиться в минуту, ибо дольше нас не смогут прикрывать». «Готовы?» «Меньше слов», — отозвался парень и вскинул руки, обернув ладони друг к другу. «Сделаем это», — кивнул мастер, повторяя его движение. «У нас нет права на ошибку», — предупредил я, занимая такую же позицию. Мы замерли, прикрыв глаза и потянулись друг к другу волшебством. Вокруг нас сомкнулось кольцо из рунных рыцарей, выставивших вперед оружие. Трое из них сумели поднять над нами щиты. Как я и предполагал, изменения в магическом поле моментально почувствовали старшие демоны, особенно, когда от нас во все стороны рванула волна энергии. В воздухе повисла тяжелая жажда крови, исходящая от чудовища Стартера. Сбоку раздался крик, затем оттуда прилетел взрыв, но его успешно подавили наши защитники. Я сжал зубы и резко выдохнул, пытаясь настроить свою магию на резонанс с Ликсосом и мастером. Из-за того, что внутри меня оказался жуткий коктейль из всевозможного волшебства, тонко регулировать его получалось с трудом. Точно ретивая лошадь, оно пыталось вырваться, а потому приходилось силой удерживать поводья, чтобы не нарушить баланс. «Мягче, Тейлс», — сказал мастер, и я медленно выдохнул сквозь сжатые зубы, заставляя волшебство прекратить бурлить. «Ликсос, подхватывай». Я не увидел, как парень кивнул, но почувствовал, что он влился в магический поток мастера. Мне потребовалось больше времени и сил, чтобы сделать это, и от напряжения по лбу потек пот. Я попытался сделать глубокий вдох, но ничего не вышло. Магия взбунтовалась, не желая входить в резонанс, однако мне удалось заставить ее подчиниться. Между ладонями вспыхнул огонек света, своенравный и напористый, который едва удавалось контролировать. У мастера он оказался более спокойным и стабильным, а у Ликсоса – ярким, но неровным, будто не определившимся, быть ему невероятно сильным или лучше стать устойчивым. «Уничтожить их!» – прогремел близко, слишком близко, голос Кики, и я вздрогнул, едва не бросившись уклоняться. Свет между ладонями замерцал. «Прикрою!» – воскликнула Джинни и в спину ударил поток воздуха. «Пошла нахер от него!» – прокричала она, добавив в конец несколько выражений, явно подхваченных Узака. «Держать щиты!» – приказал один из рунных рыцарей. «Слева! Не дай ему коснуться их!» «Прикройте генерала». Мне не нужно было открывать глаза, чтобы понять, что происходит. Когда на лицо что-то брызнуло, я заставил себя не обратить на это внимания, хотя металлический привкус тут же вспыхнул на языке. Рунные рыцари вокруг начали перекрикиваться, предупреждать друг друга об атаках, отражать их или бросаться им наперерез. Джинни, осыпая Кейку отборным матом, застыла в 10 шагах от меня, сдерживая атаки невероятной силы. Откуда-то сверху все время прилетали выстрелы, ведь нас, очевидно, принялись прикрывать стрелки. Зак, Беска и Альзак. Спустя несколько секунд послышался слишком знакомый треск металла и сдавленный крик. Эльза тоже попыталась помочь. От места сражения Мартгера и Нацу прилетела ударная волна после очередной мощной атаки. Кана еще раз сколдовала Арктур. По традиции хвоста феи мы сосчитаем до 3, тем временем сказал мастер, и у меня задрожали руки от напряжения. 1. Между нами 3 вспыхнул яркий свет, созданный благодаря резонансу 3 одновременных высших заклинаний. Он был шатким, неустойчивым и невероятно взрывоопасным. На то, чтобы удерживать его до нужного момента, уходило огромное количество сил. Согласно плану, который я разработал перед пробуждением Нацу, каждый из нас должен был взять на себя определенную роль в заклинании. Мастер служил нашей опорой и путеводителем, он должен был контролировать протекание процесса и компенсировать излишки или недостатки магии, а также задавать темп. Ликсос, как самый бодрый и здравомыслящий из нас, должен был четко задать условия для заклинания, обозначить, что считалось врагом. Мне же осталась роль спускового крючка. Я должен был удерживать магию до нужного момента, пока все не будет готово, а уже затем высвободить ее. Я знал, что это будет трудно, но не ожидал, что настолько. К тому же мы стали центром всеобщего внимания, и многие демоны рванули к нам, чтобы убить. Это стало одной из опаснейших частей плана, ведь нам предстояло полностью довериться другим, став абсолютно беззащитными. На 6 часов, не успеваю, прокричала Джинни. Алмазный доспех, Эльза. Магия Ликсоса дрогнула, но мне удалось удержать заклинание от немедленного высвобождения. Он стиснул зубы, пытаясь не отвлекаться на обстановку вокруг, и принялся закладывать в заклинание нужный приказ. Я удивительно четко почувствовал, как из неоформленного взрыва, способного снести все на своем пути, оно начало трансформироваться во что-то новое, более разумное. Одновременно с этим почувствовал чье-то мягкое касание, прошедшее по голове, а затем грудь наполнилась теплом и уверенностью. «Я помогу, дети мои», — слабо прошептала мастер-основательница. Вот только даже ее присутствие почти перестало ощущаться. Я хотел сказать ей уходить, не вмешиваться, ведь это могло навредить ей, но не смог. Знал, что она не отступит, даже если это уничтожит ее. Точно так, как не отступил бы ни один из нас. Ликсос выдохнул, заканчивая свою часть заклинания, и произнес. 2. Сверху, над генералом, снова прокричал один из рунных рыцарей. Это высший демон, беру на себя, отозвался подоспевший Белиар. Мы еще не закончили, Сира, уйди прочь, предатель, прошипела та. Я резко выдохнул, проверяя, все ли было в порядке с заклинанием. Мастер-основательница мягко влилась в нашу связь, будто ручеек в море, и принялась помогать мне. Вместе мы добавили в него последние указания, исключив из приказа на уничтожение всех демонов одного из них, Нацу. Я направил кроху магию в связанную лакриму, подавая Клавдию условный сигнал, и только затем отдал все оставшиеся силы в совместное заклинание. С губ сорвалось почти неслышное. 3. Ложись, это Эфирион. Поднять щиты. Мы одновременно сомкнули ладони, не обращая внимания на происходящее вокруг, и магический свет между нами дрогнул, но лишь затем, чтобы спустя миг разрастись, подобно солнцу. Закон троемудрой феи. Я спустил крючок, и заклинание рвануло во все стороны, мгновенно уничтожая всех демонов ниже в ранга и вырубая уцелевших вплоть до ранга. Оставшиеся культисты, которые не успели или не смогли покинуть остров, начали падать на землю один за другим. Союзники закрыли глаза, спасаясь от яркого света, но, к счастью, остались целы. Высшие демоны успели защититься, поэтому почти не пострадали, однако оказались ошеломлены мощью заклинания. И только Мартгер с Нацу продолжили сражение, будто ничего не заметили. Я рухнул на колени и уперся руками в землю, пытаясь сделать вдох. Перед глазами взорвался сноп искр, а голова закружилась так, будто меня затянуло в смерч. В какой момент я упал, теряя сознание, заметить так и не удалось. Темнота окутала меня со всех сторон, принимая в холодные, но желанные объятия. В ней не было ничего, ни криков умирающих бойцов, ни грохота заклинаний, ни треска ломающихся костей, ни боли разрывающегося на части сердца, только покой. Я хотел бы остаться в нем, ведь уже слишком устал от сражения, однако не мог позволить себе этого. Мне нужно было вернуться, нужно было помочь остальным и проверить, удалось ли правильно сколдовать тройной закон феи, или же снова мы впустую потратили силы и магию. Несмотря на то, что тьма завлекала меня спокойствием и умиротворением, я попытался вернуться назад, в реальность. Пусть там все продолжало гореть, исчезать и разрушаться. Когда удалось открыть глаза, создалось впечатление, будто я вынырнул из воды. Дыхание стало прерывистым, перед глазами все начало расплываться, в ушах встал гул. Мне с трудом удалось понять, что практически ничего в наших позициях не изменилось. Меня все так же прикрывали рунные рыцари, встав в круговую оборону, а старшие демоны и сагильдийцы в опасной близости сражались, не желая уступать друг другу. Рядом пытались прийти в себя Лексос и Мастер, которых заклинание тоже выпило до остатка. Однако количество живых существ, находящихся на Тенрю, значительно снизилось. «Хорошая работа», — прозвучал в голове голос Белера. «Остались только демоны Оранга и выше, а Эфирион, с трудом смог сформулировать я, разнес куб Тартара подчистую. Некоторых вырубило ударной волной из-за резкого выброса стихийной магии, но зато ты смог уничтожить сердце пекла. Отлично». Я выдохнул и попытался привстать на дрожащих руках, пытаясь поймать тревожную мысль, вспыхивающую в голове, однако не смог ничего сделать. «Эфирное тело Хейнеля пропало», — продолжил Белер. «Ты и мастер вне игры, судя по вашему виду. Есть протокол на такой случай?» Я с трудом осознал, о чем он говорил, и кивнул, забыв, что разговор шел в ментальном пространстве. На то, чтобы вспомнить, как именно назывался нужный протокол, ушло почти полминуты. Еще несколько секунд потребовалось, чтобы совладать с остатками магии и запустить его. В головах бойцов возникла информация, что делать в ближайшие 5 минут и кого слушать в случае непредвиденных ситуаций. Из-за того, что все трое, и я, и Хейнель, и мастер потеряли возможность руководить бойцами на некоторое время, эта задача легла на ближайшего по званию и опыту, Рейзора. Я не был уверен, что он сможет долго продержаться с таким грузом на плечах, а потому с пятой попытки сумел сесть и подал знак целителям, что мне нужна помощь. Ко мне незамедлительно подскочил Мест, первым заметивший жест, и телепортировал к медикам. «Я займусь им, вынеси остальных», — прозвучал знакомый голос. Я с трудом сумел сосредоточиться на склонившемся надо мной целителе, которого точно не должно было быть здесь. «Леди, а моя, я позабочусь о тебе», — нежно улыбнулась она. В следующий миг чудом не разбившаяся лакрима засияла, и оттуда раздался голос Леона. «Генерал, мы разморозили Грея, переходим к Гилдарцу». Мне оставалось лишь дважды моргнуть, ощутив что-то странное в груди, что-то похожее на надежду. Часть 6, глава 101.5, стоять насмерть. Примечание к части. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Мимы, арты, интересные зарисовки и контент каждый день ждут вас. Кроме того, там вы сможете ближе пообщаться со мной, задавать вопросы и делиться впечатлениями. Жду вас по ссылке. https://melisbit00. Также у меня появилась группа для общения на любые темы. Ламповая атмосфера обеспечена 3. Залетайте к нам по ссылке. https://me+smflib21xzmp. Итак, нас отстранили. Джин не скосила взгляд влево. Что думаешь об этом? Херня, отозвался Зак, махнув рукой. Рванем на помощь при первой же возможности, как и остальные. Меня одновременно удивляет и радует, что у нас с местными настолько сходятся взгляды, особенно, когда дело касается хвостатика. Еще бы, Зак кивнул и взлохматил волосы рукой. Но, знаешь, мне его жаль. Вот по-человечески жаль, что он вляпался в такое дерьмо. Лучше бы выдалось и остался, мы с его помощью такой переворот бы устроили, что жили бы сейчас припеваючи. Но тогда он не вернулся бы к своей семье, и хрен бы с ними. Джин не сложила руки на груди и бросила на него осуждающий взгляд. «Ладно», — сказал лишнее, — «признаю, но ты сама думаешь о том же». Джин не вздохнула и расстроенно покачала головой. «Грустно, что все так сложилось», — сказала она. «Не думала, что после возвращения из Эйдолоса с ним случится такое. Из одной войны шагнул в другую, да еще и потерял половину своих, а теперь повел оставшихся в бой», — кивнул Зак. «Не представляю, что он чувствует». «Ничего. Думаю, он ничего не чувствует, потому что запретил себе делать это. Видел, каким он был все эти дни. Шутишь? Да мне хотелось пульс у него проверить, чтобы убедиться, что он еще жив. Джинни с трудом подавила очередной тяжелый вздох. В гильдии повисла напряженная атмосфера с той минуты, как сильнейшие маги покинули город. Всем, кто не был посвящен в план, сообщили, что пришло время для ежегодного экзамена на звание старшего волшебника. Однако на самом деле Тейлс повел сагильдийцев на остров Тенрю, священную землю хвоста феи, чтобы вновь столкнуться с культом. К тому моменту Джинни уже рассказали, какое влияние темная организация оказала на него и на всю гильдию. Кроме того, она узнала, что до появления в Эдолосе, в столице Фиора разрабатывался масштабный план, и в этом принимал участие Тейлс. Причем в первых рядах, в том, что конфликт должен был разгореться со дня на день, никто не сомневался. Однако последние 7 дней выдались особенно напряженными. С того момента, как в гильдии появился королевский маг, Алборн, израненный и практически полностью покрытый кровью, все пошло наперекосяк. Вместо радости обретения нового мира, Джинни и Заку пришлось столкнуться с тревогой неизвестности. Причем не только им, но и остальным хвостатым феям. Они успели лишь услышать что-то вроде «Ты нужен в столице, срочно!» Как Тейлс исчез во вспышке заклинания, мгновенно переместившего его в Крокус. По помрачневшим лицам магов, Джинни поняла, что случилось нечто ужасное, не просто плохое, а катастрофическое. И хотя в тот момент еще никто не знал, что именно произошло, многие хвостатые сделали ставку на новую атаку культа. В целом, они оказались правы. Тейлс вернулся мрачным, обеспокоенным и подавленным. Он перестал покидать здание гильдии, а также окружил себя защитниками, в число которых вошел даже Гилдерц, сильнейший маг хвоста феи. Тейлс практически перестал спать и бросил все силы на финальную проработку плана. Прежде неясные догадки о дате нового открытого сражения начали постепенно превращаться в уверенность, что оно должно было грянуть в ближайшие несколько дней. Это заставляло нервничать больше, чем Джинни могла представить себе. Самым большим страхом человека, по ее мнению, была неизвестность, и именно она сковала каждого из хвоста фей. Как и остальным, ей хотелось подойти к Тейлзу и основательно расспросить его, однако она не делала этого. У Тейлза была веская причина хранить молчание. Если бы кто-то попросил Джинни описать противостояние, которое происходило между Фиором и культом, она в первую очередь назвала бы это войной разведок. С прошлой битвы, прошедшей при Магнолии, Тейлс сумел создать огромную сеть осведомителей, которые докладывали ему обо всем, что происходило в стране. Они приносили сведения о культистах, их тайных базах, темных магах и демонах. Это позволяло Тейлзу быстро реагировать на шаги Айзека и предпринимать ответные действия. Именно благодаря этому у него всегда имелась точная картина перед глазами, на основе которой он мог строить планы. Однако тем же самым занимался Айзек. Он забрасывал в Фиор своих агентов и посылал туда шпионов. Предатели, работающие на него, обнаруживались буквально везде, даже на высших постах. Айзеку всегда удавалось быть на 2 шага впереди, ведь его сеть работала дольше, а агенты не брезговали грязными методами. Они могли легко узнать о готовящейся ловушке и поставить на ее место собственную, чтобы перевернуть все с ног на голову. Опасаясь утечки информации, Тейлс вместе с генералами армии Фиора решил пойти на отчаянный шаг, ограничить доступ к информации для всех посторонних. Для этого они даже не побоялись использовать сложное заклинание конфиденциальности, которое мгновенно останавливало сердце носителю, если тот по какой-то причине начинал раскрывать правду. Все было сделано для того, чтобы попытаться переиграть Айзека. Хотя бы в этот раз, в день, когда раскрылась правда, в ошеломлении оказались абсолютно все. Джинни, в разум которой тоже поступила информация, потрясенно застыла, ведь не представляла, что хвостатик смог бы разработать настолько сложный план. Он умудрился скрытно подготовить целый остров, куда собирался выманить Айзека и культ. Причем, сделать это на живца. Он взял себе один из артефактов, за которыми охотились темные маги, чтобы гарантированно спровоцировать их на атаку. Ему прекрасно было известно, сколько демонов должно было пойти в бой и каких союзников Айзек мог привлечь к битве, однако он все равно собрался принять первый удар на крохотный отряд. Когда Джинни взглянула на него в то утро, ей захотелось протереть глаза. Вероятно, из-за шока ей на миг показалось, что она увидела перед собой внеземное существо, гениального стратега, на плечах которого оказался тяжелый алый плащ, отделанный белым мехом. В руках он сжимал древко от знамени, на котором развивался флаг хвоста феи. В его глазах отражалась решимость идти до конца, скрывшая под собой безмерную усталость. Это никак не мог быть котенок 7 лет, надевший личину мальчика-подростка. Нет, перед ней предстал юноша в расцвете сил, повидавший очень многое, но готовый рискнуть всем ради достижения цели. Если бы в этот момент позади него вспыхнул яркий свет, она точно приняла бы его за святого из родного мира. Однако стоило моргнуть, как видение исчезло, и Джинни вновь увидела растрепанного мальчика с темными кругами под глазами, который напряженно ждал, как отреагируют сагильдийцы на новую информацию. Не думал, что когда-нибудь скажу это, но... Голос Зака вывел ее из задумчивости. «Я скучаю по Эдолосу». Джинни вскинула бровь, обернувшись к нему. «Не по самому Эдолосу, как миру или месту жительства, а по хвостатику, когда мы там познакомились», — пояснил он. «Там все было по-другому. Да, он там был осторожным, был напуганным и скрытным, но он был живым. Я видел эмоции на его лице, чувствовал его настроение, мог обнять его или похлопать по плечу. Но здесь все не так, он похож на ледяную статую, к которой страшно подойти. Никогда не знаешь, что случится. Сам обморозишься или она сломается. Я бы хотела согреть его», — сказала Джинни. «Думаю, под слоем льда все еще сидит маленький голубой котенок, которому едва исполнилось 7. Это же полный пис». Зак снова взлохматил волосы, а Джинни потеребила край рукава на рубашке. Еще одной невероятной новостью, поразившей их после прибытия в этот мир, оказалось то, что Тейлс стал полуофициальным генералом в королевской армии и героем, спасшим город. Именно он повел скудные силы защитников Магнолии в бой, когда против них вышла армия культа. Даже не успев оправиться после Эдолоса, он взвалил на себя огромную ношу, которую не каждый взрослый человек смог бы осилить. В то время ему не исполнилось и 5 лет. Даже сейчас, спустя 2,5 года, он не сбросил с плеч тяжелый плащ генерала, а, напротив, схватил еще и знамя, будто до этого ему было мало ответственности. «Смотря на него, я понимаю, насколько крепко мы облажались в королевском городе», — Зак негромко выругался. «У нас было все для переворота, но мы позволили себе проиграть. У Хвостатика не было ничего для защиты города, но он сумел победить. Может быть, выдалось и были правы, что считали Иксидов богами. У него же нечеловеческие способности». Джин не пожала плечами, вспоминая краткое видение. «Кто знает». Зак смерил ее взглядом и выдержал минутную паузу. «Думаешь, остальные рванут ему на помощь, если будет возможность?» «Разумеется», — кивнула она. «Хотя я надеюсь, что у него получится победить без нашей помощи, ведь в таком случае сагильдийцы из первого отряда к тому моменту погибнут или будут смертельно ранены», осталось невысказанным. Зак кивнул и принялся начищать новенькую магическую винтовку, будто собирался в ближайшие 2 часа отправиться на поле боя. Джинни откинулась на спинку стула, наблюдая за ним, и невольно вспомнила, как он получил ее. После перемещения в этот мир, они оказались растеряны и сбиты с толку, однако их под крыло взял Гажил. Тейлс честно хотел самостоятельно все им объяснить, но оказался слишком занят культом. К сожалению, Джинни лишь раз смогла поговорить с ним с глазу на глаз. Впрочем, Гажил сумел заменить его. Он обстоятельно рассказал об этом мире, его правилах и законах, раскладе сил и политической обстановке. Более того, благодаря ему Джинни и Зак попали к целительнице гильдии, Полюшке, которая осмотрела их на предмет травмы и составила план лечения. Она даже заявила, что сможет создать протезы для Зака, потерявшего выдалось руку и глаз. Позже ей действительно удалось сделать их, пусть и пока в весьма грубой форме.